Глава 15. Твен. Как же они сплетут Касарине платье? Вымывшийся и нарядившийся в свежеотглаженные черные брюки, белоснежную рубашку и жилет, сшитый будто специально для него, Твен стоял в коридоре у Кинтиной двери и думал о том, что они наобещали Касарине. Единственная имеющаяся у них нить звездного света была уже вплетена в носовой платок, который исцелил ему руки. Нужно снова влезть на скалу к гнездам Гагарки, чтобы поискать еще нитей. Ерунда. За последние годы он залезал к гнездам Гагарки десятки раз, но никаких нитей не находил. Ну и прядь звездного света не стоит того, чтобы рисковать почти неминуемой гибелью. Но где ему искать нити? Искать-то придется. Твен понимал, что их успех зависит от него. А когда они вошли в ауре пигмент, перехватила отчаянный, полный надежды взгляд Кинты. Ей хотелось обосноваться в этом роскошном мире. А билетом в тот мир было изготовление платья для Касарины. Вдруг он снова подведет дорогого ему человека. Простит ли его Кинта? Может, просто сбежать сейчас и оставить Кинту в этом новом мире? Нет, он не может так поступить. Он должен найти больше нитей. Единственным местом, где они видели звездный свет, была соборная комната в лавке Вермилион. Придется им снова отправиться туда и попробовать собрать нити. Может, есть какой-то способ снять их с потолка? Или, может, если срезать с потолка лишь несколько нитей, старуха не заметит? Может... «Выглядишь прекрасно», — похвалила Кинта, открыв дверь своей комнаты. Когда она вышла к нему в коридор, Твен чуть дышать не перестал. Почему-то после ванны Кинта стала еще красивее, чем прежде. Было ли дело в том, как изумрудное платье подчеркивало цвет ее лица, или в том, как после ванны вились ее волосы, но Твен никак не мог сосредоточиться на текущем задании. Твен откашлялся. Он тянул время, чтобы не выдать что-то конфузное о том, как она хороша. Или как ему хотелось снова ее поцеловать. Пуговицу на манжете он теребил дольше, чем нужно, а потом сказал: «Ну, ты тоже ничего, тебя не касается». «Пойдем?» Кинта протянула ему руку. Твен взял ее, и они вместе зашагали по длинному коридору второго этажа, используя рисованную карту, которую дала Пенни, чтобы отыскать личную библиотеку Касарины. «За звездным светом мы снова отправимся в лавку Вермилион, да?» — спросил Твен, остановился у натюрморта с изображением чаши с фруктами и вгляделся в карту. «Его много понадобится, если ты собираешься сплести платье». «Моей первой мыслью было то же самое. Ты, конечно, можешь бродить по городу, вдруг музыку звездного света услышишь. Или можешь играть его мелодию на скрипке, вдруг она голос других нитей притянет». Твен покачал головой. Скрипку он оставил в комнате. Он вообще не понимал, для чего принес ее во дворец, но радовался, что она рядом. «Вряд ли это так работает. Давай послушаем Касарину, потом при первой же возможности отправимся в лавку Вермилион». «Похоже на план». «А вдруг мы не сумеем сплести платье?» Кинта теребила пузырек с лунной тенью у себя на шее. «Вдруг мы провалимся?» «С этим мы разберемся. Может, разберемся и с тем, откуда взялся звездный свет. От этого стало бы намного легче». «Надеюсь, в библиотеке Касарины найдется ответ», сказала Кинта, повернув налево. Девушка снова вгляделась в карту. «И где эта библиотека? Здесь написано, что нужно остановиться у лунного сада и искать небольшую отметку». На стене висела картина выше любого из них. Изображался на ней залитый лунным светом сад, изгибавшийся вокруг ночных цветов, топиариев и фонтана, написанного так красиво, что Твен почти слышал плеск воды. «Это звездный свет?» — спросила Кинта, внимательно вглядываясь в картину. Твен приблизился к картине, изучая блики серебряной краски на листьях нарисованных топиариев и струях фонтана. «Так и есть», — ответил знакомый голос. По коридору шла Касарина. Она показывала на серебряные крапины на нарисованном саде. Это картина морали. Одна из первых с использованием звездного света. Ей как минимум 200 лет, поэтому звездный свет поблек. Кинта наморщила лоб и закусила губу, что означало, она думает. А можно плести кружево из звездного света с картин? Твен все утро размышлял о том же самом. «Боюсь, что нет», — ответила Касарина. «Такие попытки предпринимались на протяжении многих лет, но ни у кого ничего не получалось. А в процессе разрушаются прекрасные произведения искусства». «Но где те художники изначально брали звездный свет?» — спросил Твен. «Откуда-то же он взялся?» «Я нашел эту нить», — он показал на носовой платок. «И, разумеется, у нас есть еще, чтобы сплести вам платье. Но художники вряд ли находили нити по одной. Так слишком ненадежно. И весь использованный ими звездный свет пришлось бы собирать целую вечность». Касарина кивнула, нахмурив лоб. «Ты затронул проблему, годами волновавшую ученых Арканы. Они знают, как использовали звездный свет. Знают, когда его начали использовать и сколько людей этим занимались. Они выдергивали пряди из картины, разбирали буквально до мельчайших нитей, но происхождение звездного света не установил никто. Ходят слухи о высокой цене использования звездного света, но какова она, мы тоже не знаем. В этом сложность работы с таинственными магическими артефактами. Они свои секреты не раскрывают». Касарина протянула руку к Кинте, но коснулась не ее, а крохотного утолщения на деревянной обшивке рядом с картиной. Лунный сад раскрылся, будто нарисованная тропка ожила. «Прошу вас». Касарина показала на комнату за картиной. «Заходите в мою библиотеку». Ее собирали несколько поколений. Доступа к ней не имеет ни один из ученых Арканы. Уверена, любой из них готов на самые невообразимые поступки, только бы ее обследовать. Едва они переступили порог библиотеки, у Твена отвисла челюсть. Размером она была меньше книжной пещеры в лавке «Вермиллион», но такой огромной библиотеки Твен в жизни не видывал. Книжные полки тянулись вдоль мраморных стен, огибали даже два арочных окна с видом на город. К полкам приставили высокие стремянки. Комнату опоясывал широкий балкон, рассекая книжный массив пополам. Два стола и два кресла стояли под светильниками, вырезанными из зеленого камня. На одной из стен висела карта Экса и всех граничащих с ним стран. Твен резко выдохнул, вспомнив Занда. Тот с удовольствием работал бы в такой библиотеке. «Это ваши книги о звездном свете?» — слабым голоском спросила Кинта. Она казалась такой же ошеломленной и шокированной, как в книжной комнате лавки «Вермиллион», а лицо у нее стало зеленоватым, того гляди стошнит. «Мы должны все их изучить?» Касарина улыбнулась. «Это книги о магии, ее истории, применении, перспективах, которые моя семья собрала за последние несколько столетий. Но не бойся, звездному свету посвящена не вся библиотека, только вот эта секция». Касарина подвела их к самой ближней к креслам полке. Полка возвышалась над Твеном и Кинтой, однако устрашала куда меньше, чем вся библиотека. «Сегодня можете собрать все необходимое и прочитать, что хотите. Позже я вернусь поговорить о платье». Не успели Твен и Кинта задать другие вопросы, как Касарина нажала на панель у одного из окон. Из стены выпрыгнула дверь, и Касарина исчезла в длинном коридоре, оставив их в тайной библиотеке, скрытой в недрах дворца. Твен не смог не подумать о том, сколько же в ауре пигменте секретных дверей и проходов. «С чего хочешь начать?» — спросила Кинта, перебивая мысли Твена. «Поискать данные о происхождении звездного света или отправиться в лавку «Вермиллион» и попробовать добыть больше нитей?» Она вела пальцами по корешкам книг. Твену удавалось думать лишь о том, как накануне вечером Кинтины пальчики скользили по его коже, когда она осматривала его зажившие ладони. «Сосредоточься», — велел он себе. «Если они выяснят происхождение звездного света, решив проблему, перед которой пасовали поколения ученых, тогда плевать на одно платье. Они смогут сплести сотни платьев и заработают деньги, чтобы уехать куда угодно и стать кем угодно. Давай начнем с библиотеки. Вряд ли нам удастся сделать больше, чем поколением ученых, но можно попробовать что-то углядеть. Потом пойдем в лавку». «Давай попробуем». Кинта сняла книгу с полки. Твен взял ближайшую к нему книгу и унес ее на стол. «Предупреждаю, я не ученый. Родители, как ни старались, любовь к книгам вбить в меня не смогли». Твен поборол соблазн провести пальцами по шрамам на внутренней стороне предплечий, которые остались от острых, как розги, хворостин и свидетельствовали о досаде родителей на его нежелание учиться. Кинта открыла рот, потом закрыла, словно хотела расспросить его, а потом лишь кивнула. «Быть ученым тебя никто не заставляет. Нужно лишь поискать в этих книгах любые намеки на то, откуда взялся звездный свет». Книга, которую взял Твен, была в черной обложке с серебряным тиснением. «История художеств и художественности в Североне. 1721-1789», — прочитал он вслух. «Звучит жутко». Твен открыл пыльную книгу и пролистал первые страницы. Текст набрали наклонным шрифтом, читать который было мучением. Перед глазами снова встал образ Занда, склонившегося над книгами, как он сейчас. Брат напрягал зрение, разбирая невозможные шрифты. Твен стиснул края книги, борясь со слезами, навернувшимися на глаза. Кинта отложила первую книгу, встала и взяла с полки следующую. Прочитав название, она фыркнула. «Это называется «Тщетные затеи и затейливая тщета». Путеводитель для коллекционера по картинам со звездным светом из Северона и окрестностей. Думаю, ее можно пропустить». Кинта покачала головой. Вдруг в ней крупицы сведений о том, откуда взялся звездный свет. Пренебрегать таким шансом нельзя. Она взяла с полки еще три книги и бухнула на соседний стол. «Нужно снять с полки все книги. Вдруг что-то найдется». «На изготовление платья нам дали месяц. За это время мы вряд ли просмотрим все книги о звездном свете. Можешь предложить что-то лучше?» Твен не мог, так что он снял с полки еще шесть книг и положил на стол. Проходя мимо, Кинта коснулась пальчиками его ладони. «Здесь не так интересно, как в лавке «Вермиллион», но мы можем вместе узнать много нового». В ответ Твен улыбнулся кривоватой улыбкой и начал читать. Несколько часов спустя Твен не улыбался. Их с Кинтой разделяла стопка книг и поднос с пустой посудой, остатками ланча, который к своей великой досаде принес Хорас. «У меня мозги кипят», — тяжело вздохнув, простонал Твен. За последние часы он прочитал столько книг, сколько не читал месяцами. В какой-то мере ему нравилось сидеть и читать. Это напоминало ему, как они с Зандом дни напролет готовились к экзамену в Аркану. Но, как всегда с книгами, он нервничал и дергался, словно в его голове не хватало места, чтобы вместить нужную информацию. Твен был готов удрать из библиотеки. «Послушай это», — проговорила Кинта, показывая Твену книгу под названием «Некоторые мысли о воздействии звездного света», и прочла вслух. «Когда члены салона начали плести кружево из звездного света, оно стало невероятно популярным среди бомонда. Однако вскоре выяснилось, что разные узоры кружева дают разный эффект. К примеру, один узор залечивал раны, что очень помогало военным хирургам и в больницах. Другой узор мог убедить любого, кто коснется кружева, поступить так, как желал его носитель. Благодаря этим эффектам и многим другим правители стали настойчиво требовать кружева. Бизнесмены, потерявшие целые сегменты рынка, проклинали его. Обыватели желали хоть мельком взглянуть на магию. В целом от кружева больше проблем, чем пользы, и, на мой взгляд, без него лучше обойтись». Твен кивнул. «В книге, которую читаю я, такое мнение тоже высказывается. Видимо, кружево спровоцировало немало конфликтов, хоть и сделало Северон влиятельнее. Если верить этой книге...» Твен поднял книгу, которую штудировал. «В Северон направили шпионов, а на жизни членов салона покушались». «Может, это морали называла высокой ценой?» Твен покачал головой. «Не уверен. Думаешь, испугавшись таких угроз, члены салона окончательно перестали бы плести кружево?» Кинта пожевала нижнюю губу. «Нет, конечно. Но я гадаю, не ввязываемся ли мы в больше проблем, чем пользы. Это всего лишь платье тебя не касается. Никто не убьет нас из-за платья». «Надеюсь, что нет». «Нашел еще что-то о происхождении звездного света?» Твен покачал головой. «Ни слова. Много разных предположений. Один ученый считает, что звезда врезалась в землю, а члены салона разобрали ее осколки, но его слова почти мгновенно опровергли астрономы». «Я тоже ничего не нашла. Увидела только это». Кинта подняла листок бумаги, на котором нацарапала заметку. «По словам Хатчинсона, о происхождении звездного света знали только члены салона. С них взяли клятву хранить тайну, и все пятеро отказались ее разглашать. После того, как за один год скоропостижно скончались четверо, Морали объявила, что использовать звездный свет больше не станет. Секрет его происхождения она унесла с собой в могилу». «Очередная порция тайн, гибелей, тупиков. Замечательно». Твен встал и потянулся. «Мне нужны свежий воздух, солнце и прогулка. Пойдем посмотрим, не открылась ли лавка Вермиллион. Если соберем звездный свет там, то и его происхождение выяснять не понадобится». Кинта ущипнула себя за переносицу и зевнула. «Мне перерыв не помешает», — призналась Кинта. «Если поспешим, то успеем вернуться к ужину». Кинта в торопях нацарапала записку Касарине и оставила ее на стопке книг. «Через парадную дверь пойдем или секретным проходом?» — спросил Твен. Будто выбор не был очевиден. «Раз есть секретный проход, думаю, лучше через него». «Согласен». Секретный проход освещался газовыми лампами, размещенными через длинные промежутки. Вел он вглубь аури пигмента. Сквозь отверстия в стене Твен и Кинта видели спальни и гостиные. В итоге обшитые панелями коридоры дворца привели к большой деревянной двери в каменной стене. У двери висел ключ. Твен и Кинта открыли ее без колебаний. Во тьму убегал длинный пролет каменных ступеней. «Рискнем туда спуститься?» — спросил Твен, подняв кружевной платок. Звездный свет едва мерцал во мраке. «Разумеется», — ответила Кинта. «Чувствую запах моря. Этот проход наверняка ведет в город». Взяв Твена за руку, Кинта стала спускаться по ступеням. Они долго брели по зигзагам туннеля. Пахло сыростью, но, к счастью, на полу было сухо и чисто. Время от времени они проходили под вмонтированный в высокий потолок решеткой. В ячейки решетки проникали солнце и стук копыт с улиц над туннелем. У Твена уже начали болеть ноги, когда они, наконец, приблизились к лестнице, которая вела наверх, в город. «Где мы?» — спросила Кинта, когда они поднимались по ступеням. Наверху ждала каменная арка с очередной дверью. «Где-то в Вермиллионе, судя по тому, как долго мы шли». Твен толкнул дверь, но она с места не сдвинулась. «Заперта. И в отличие от предыдущей двери, ключ здесь не висит». «Никаких проблем», — отозвалась Кинта, вытащила из волос две шпильки, нагнулась и начала изучать замок. Стоило ей быстро повернуть шпильки несколько раз, и дверь, щелкнув, открылась. «Где ты так научилась?» — спросил Твен. Кинта улыбнулась ему и отступила на шаг. «На балу воров, в котором я однажды участвовала. Когда-нибудь я расскажу тебе о нем». «Жду не дождусь», отозвался Твен и наклонил голову. «После вас». Проходя мимо, Кинта погладил его по плечу, отчего Твена бросила в дрожь. Из туннеля они вышли под каменным мостом. Рядом текла широкая река. На воде раскачивались лодки, воздух наполнял шум рынка Вермилиона. Позади, за много кварталов от Твена и Кинты, аурипигмент сиял в лучах предвечернего солнца. Твен точно знал, где они находятся, хотя прежде эту дверь под мостом не замечал. Туннель наверняка построили для того, чтобы Касарина или ее родня могли тайком выбираться в Вермилион. Кинта ухмыльнулась. Как еще могли они петь, плясать, а в перерывах позволять себе другие маленькие радости? «Надеюсь, мы и вернуться по нему сможем». Твен улыбнулся, и они вместе поднялись по ступенькам, которые вели от реки к улице. Лавка «Вермилион» ждала в нескольких ярдах от лестницы. На улице было людно, но у самой лавки никто не задерживался. По телу Твена пробежал трепет предвкушения. Что они сейчас обнаружат? Когда они подошли к двери лавки, Кинта остановилась и посмотрела на вывеску. «Наверное, нужно удивляться, что мы оказались именно там, где хотели. Только эта лавка меня уже ничем не удивляет. Уверен, поводы удивляться еще найдутся внутри лавки. Пойдем посмотрим, открыта ли она». На этот раз лавка была открыта. И когда они вошли, старуха за прилавком восторженно захлопала в ладоши. Тем вечером она была в роскошном синем платье, а на шее у нее висела серебряная цепочка с маленькой кружевной сумкой. «Уже вернулись. Не скажу, что не ждала вас, но встрече очень рада. Пойдемте, мне нужно многое вам показать». Старуха снова открыла дверцу книжного шкафа. Твен нащупал руку Кинты, и вслед за старухой они зашагали по длинному коридору, ведущему вглубь лавки Вермилион.